Я сажусь за стол, беру тетрадь и начинаю писать о том, как тяжело молодым парням умирать. Но еще тяжелей молодых парней хоронить. И просто грех за погибшего брата не отомстить. Чаще всего в своих строках я вспоминаю Санька, веселого, красивого, общительного паренька. Он был мне как брат, он растил меня с детства. Он жил недалеко, в пятиэтажке по соседству. Санек, я хорошо помню тот день, когда тебя убили. Мы сначала от горя очень-очень долго пили. А потом Леха сказал, что надо их завалить. Я достану стволы, а вы должны найти их и стрелу забить. Мы их нашли, забили стрелку между двух дворов. 9 вечера, стрела, 5 на 5 стволов, несколько выстрелов. Я завалил одного кретина, в мою грудь обрез. Выстрел, я упал за машину. Приходит внезапно в тот самый миг, когда ее не ждешь. Кому-то в грудь свинец, а кому-то в спину нож. Братья, спите спокойно, пусть земля вам будет пухом. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И каждый раз я прихожу к той могиле, в которой моего брата Санька похоронили. В руке цветок, стопарь, водки и кусок хлеба. Брат, мы встретимся там, где никогда я раньше не был. Я могу стоять часами у твоего креста. По щеке течет слеза, Сань, тебе бы жить до 100. Лучше б я вместо тебя погиб за городом в тот вечер. Но за упокой твоей души в церкви мы ставим свечи. Знаешь, брат, я так хочу вернуть то время назад. Если б так было можно, то сейчас бы тут лежал не ты, а тот гад. Хотя он тоже давно уже в эту землю зарыт. Мы отомстили за тебя, надеюсь, Бог нас простит. Ну давай, брат, пока будет время, зайду. Скоро грядет наша встреча, я, как и ты, иду по тонкому льду. По тонкому льду. Свинец, а кому-то в спину нож. Братья, спите спокойно, пусть земля вам будет пухом. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Смерть приходит внезапно в тот самый миг, когда ее не ждешь. Кому-то в грудь свинец, а кому-то в спину нож. Братья, спите спокойно, пусть земля вам будет пухом. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.